Глава 8. Погружение. Как бы мне ни хотелось быстрее перезвонить Мышкину, пришлось дождаться отца. Ведь в мобилете Татьяны не было номера князя, а наизусть я его не счел нужным запоминать. А зря. Отец вернулся через 15 минут. Во дворе открылось 3 портала по количеству свободных порталистов. Один дежурил в форте, а другой преподавал в академии. Я вышел встречать клановых. «Святая акула, здесь что, ураган прошелся?» — воскликнула Елизавета, смотря на то, что осталось от ее кустов. Вот и снова эти слова от представителя другого тотема. Но я не подал виду, что они меня смутили, и спокойно ответил. «Нет, вот те големы», — указал я на своих охранников. «А почему они до сих пор здесь?» — строго спросил отец. «Ждали вас, на всякий», — ответил я. «Понимаю, но теперь их можно убрать». Я кивнул, и в тот же миг с пальцев сорвались золотистые искры. Это новый приказ устремился к големам. И через 3 секунды они стали обходить дом, чтобы вернуться в море. «Надеюсь, они не всю рыбу в бухте отравят», — высказал я свои опасения. «Сколько в них яда?» — с опаской спросила Белодонного. «Они все кусты обобрали, даже ветки использовали», — пояснил я. Пока мы разговаривали, клановые продолжали выходить из порталов, и вскоре я увидел проходящую мимо Иванну с Настей на руках. «Это очень плохо», — после секунды раздумий затараторила Елизавета. «Останови их». Я обернулся к морю, что скрывалось за большим поместьем. От тела вновь отделились золотые искры и по воздуху направились к големам. «Лишь бы успел», — распереживалась целительница. Хотя ей бы больше подошло звание королевы ядов. «Успел», — отозвался я. «Они остановились в метре от воды». «Фух», — выдохнула женщина. «Они в самом деле могут отравить всю живность в бухте?» — недоуменно спросил отец. «Могут. Тогда бы здесь случилась настоящая экологическая катастрофа». «И куда мне девать големов?» — поинтересовался я. «Хм», — задумалась женщина. «А по бутылочкам их разлить сможешь?» «Так там же больше тонны воды». «Тогда испари половину, а лучше 2/3, что увеличит концентрацию ядов». «Зачем тебе столько?» — поинтересовался у своей спутницы отец. «Как зачем? Продам по акции», — улыбнулась Елизавета. «Скоро после массовых отравлений знати дворяне начнут нанимать дегустаторов», — не удержался я от комментария. «А это уже их проблемы. Пойду велю слугам подготовить все возможные емкости. Туда и направишь големов». Мы втроем подошли к тому, что осталось от входной двери. «Да, ремонт предстоит капитальный», — почесал бороду отец. «Ого, сколько трупов!» — воскликнула целительница. «Чтобы вырастить новые кусты, хватит. Тем более, их не собираются забирать», — констатировал я. «Это же замечательно! Александр, мне нужны рабочие и как можно скорее», — обратилась она к главе клана. «Зачем?» Мы с отцом переглянулись. «Да, я тоже никогда прежде не видел, чтобы кто-то радовался такому количеству трупов в его доме». «Сад надо расширять, и скорее, пока тела не начали гнить», — ответила девушка. «Так забирай половину слуг, а я пока вызову магических строителей». Отец достал мобилет, но я остановил его. «Позволь сперва Мышкину позвонить, а то с моим мобилетом приключилось много несчастий». «Много?» – переспросил он, но все же протянул мне артефакт связи. «Да, потом расскажу». «Спасибо». Я отошел подальше от клановых, чтобы меня не подслушали. Нашел в последних вызовах отца номер князя и набрал его. «Здравствуйте, Александр Борисович», – отозвался Мышкин на том конце. «Рад вас слышать. Это Сергей». «Сергей? Я уже больше суток пытаюсь до вас достучаться». «Прошу прощения, Это произошло по независящим от меня обстоятельствам. Я перезвонил вам сразу, как смог. Вы нашли мою книгу? Да, но у меня нет возможности ее забрать. Тогда как вы узнали, что Морф там? Попросил нового библиотекаря позвать его по имени. Отозвался. Теперь они постоянно общаются. Говорит, что таких болтливых книг он еще никогда не встречал. И что вы предлагаете? По интонации князя было ясно, что у него запасной вариант. Ему же не хотелось упустить возможность получить столь редкий артефакт. Библиотеку перенесли на дно Байкала, признался Мышкин. Ого! Да, там имеется аномальная зона без магии, где служба безопасности еще 100 лет назад оборудовала себе бункер. Сейчас его переделали под библиотеку. И как мне туда проникнуть? Это я вам объясню при личной встрече. Перемещайтесь завтра в 9 вечера на место старой библиотеки. Я буду ждать вас там. И плавки можете сразу захватить. Он хохотнул и отключился. Ну, мне не впервой нырять так глубоко. Только вот теперь у библиотеки должна быть особенная охрана, а это новая проблема. Я вернул мобилет отцу. Затем еще час ушел у меня на то, чтобы разлить остатки от големов по емкостям. Бутылки для ядов закончились в первые 10 минут, поэтому очень скоро слуги поднесли кастрюли и тазы. И так до тех пор, пока ядом не заполнилась каждая уцелевшая ваза в поместье. Я попрощался с отцом и вернулся в академию. Переместился прямиком в свою комнату. Кто-то сложил все, что высыпалось из моего пространственного кармана, по коробкам. И сейчас в них сияли черные кристаллы, которые я оставил для собственных нужд. Пусть пока и лежат здесь, ведь мне снова предстоит отправиться в место, где нет магии. «Ты вернулся!» – воскликнул Ленс, выбираясь из-под кровати. «Да. А ты охраняешь мои сокровища?» «Конечно!» — гордо подняла мордочку Саламандра. «А то ваши супруги хотели приватизировать несколько артефактов!» «Откуда ты только таких слов набрался?» «От Морфа. Он иногда умные вещи говорит. Кстати, ты его нашел?» «Почти. Завтра вечером состоится спасательная операция». «И я с тобой!» «Нет. Иначе тебе превращаться в рыбу», — усмехнулся я. Помнил, что больше всего перевертышу не нравилось превращаться в рыб и людей. «Эх!» — вздохнул Ленс. «Ради Морфа и тюленем стану!» «Тюлень не подойдет. Рыба. И желательно покрупнее». «Тогда в акулу превращусь!» «А вот это уже наша тема. На сегодня занятия в академии закончились. И снова получалось, что я невольно прогулял 2 дня. Благо, что до экзаменов еще целый месяц. Клановые сидели в нашей расширившейся гостиной и ждали меня. Но на этот раз я не услышал радостных возгласов. Кажется, даже супруги начали привыкать к моим отлучкам. И правильно, нечего лишний раз волноваться. Я же всегда возвращаюсь. «Расскажешь, где пропадал?» — добродушно спросила Юля. Пришлось рассказывать. Это заняло больше часа. Но все парни отметили, как хитро я придумал с водными големами. А Юля, как и ее тетка, представила, сколько ядовитых кустов можно вырастить на трупах нападавших, и расплылась в улыбке. Одна Мариса снова вела себя отстраненно. «Все в порядке?» — спросил я, подойдя к девушке. «Ах!» Она будто вышла из забвения. «Да, просто задумалась. Ты стала слишком задумчивой последнее время», — прокомментировала Света. «Оно как-то само собой выходит», — пожала плечами Мариса. Стоит отметить, что в безжизненной пустыне, пока она таковой являлась, мне удалось выспаться гораздо лучше, чем этой ночью. И я даже затрудняюсь ответить, где было жарче, в моей спальне или в знойной пустыне. На следующий день я все же появился на занятиях. 2 урока отрабатывал вместе с Викой и Марисой боевые заклятия на основе стихии воды. Да, Сестру тоже очень быстро перевели в класс продвинутой магии. И сегодня я даже никого не покалечил из своих одногруппников. Потом у меня состоялась занимательная дискуссия с преподавателем по монстрологии, а завершился учебный день с двойными занятиями по проклятиям. В общем, сегодня были самые интересные уроки. И хорошо, что вчера я не попал на теорию по рунной магии, хотя там можно было поспать. Оставшееся до вечера время я провел с супругами, которые по очереди рассказывали мне последние новости Академии. Одна Мариса снова почти не говорила, и с каждым днем это настораживало меня все больше. В 9 вечера я посадил Ленца на плечо и переместился в назначенное Мышкиным место. Князь уже ждал меня там. «Сергей, по вам часы можно сверять», — сказал он, усмехаясь. «Как и по вам, князь». «Снова вы со своей ящерицей. И что в ней такого особенного?» «Сам ты ящерица», — буркнул Ленц и вытянул длинный язык. «А в этом облике я саламандра!» «Которая совершенно не знает манер», — прокомментировал Мышкин. «Манеры придуманы людьми для вылизывания задниц. А мне-то это зачем?» От такого заявления Мышкин чуть глаза на пол не выронил, а я рассмеялся. «Ленц, извинись перед князем», — попросил я сквозь смех. «Зачем? Я же правду сказал». «Да, но есть такая правда, о которой лучше умолчать. Мой тон стал серьезным. И касательно манер, ты не совсем прав. Ты скорее перепутал с лестью, а манеры показывают уважение». «А, вон оно как», — протянул Ленц. «А точно надо извиняться?» «Довольно», — поднял руку князь, а его щеки покраснели от злости. «Не нужны мне извинения от вашей саламандры, или как там ее?» «Как пожелаете», — улыбнулся я. «Это ключ от бункера на дне Байкала», — сказал Мышкин и протянул мне большой металлический ключ, размером с мою ладонь. «А что по охране?» — спросил я. «Не знаю. У меня есть связь с библиотекарем, а он там один, на вахте. И он не знает ничего, что не касается книг». Я кивнул. Достал из кармана заветный амулет, единственный, который я не успел сам использовать, и протянул его князю. Там заложено 50 перемещений, но если перемещаете кого-то, то считается за 2. «Ясно», — улыбчиво произнес князь, разглядывая заветный артефакт. «Библиотекарь в курсе и будет вас ждать». «Благодарю». «И вы можете зайти, вынести свою книгу и уйти. Не более того», — строго предупредил князь. «Я это прекрасно понимаю. Да и книги из имперской библиотеки меня уже особо не интересовали. В этом помещении я нашел нечто более ценное. Одного призрака с великолепной памятью». Света говорила, что директор академии, пока записывал за ним тайные знания, даже не заметил, что я 2 дня отсутствовал. И пока самое интересное не закончится, Нерпов не намеревается возвращаться к основной работе, что дает мне немного свободы. «Тогда прощайте, Сергей, и удачи», — кивнул мне князь и скрылся за металлической дверью, плотно закрыв ее за собой. «На Байкал?» — уточнил у меня Ленц. «Да, у тебя будет немного времени, чтобы отрастить плавники», — усмехнулся я и коснулся портального камня. Через мгновение мы оказались на пляже. «Как красиво!» — протянул Ленц. «Надо тебя сюда зимой свозить. Вода здесь настолько чистая, что лед на поверхности озера прозрачный». «Ловлю на слове». Я снял саламандру с плеча и опустил на песок. «А вот теперь можешь отращивать плавники», — сказал я перевертышу. Он кивнул и посеменил своими короткими лапками к озеру, оставляя позади себя крошечные следы. Пока Ленц трансформировался, я сбросил с себя одежду и остался в одних плавках. Правда, они были с карманами по бокам. Первый положил черный макар, на всякий случай, а во второй – герметичный пакет, чтобы не утопить книгу, и в него же – ключ. Но все же надеялся, что мне удастся вытащить морфа с помощью магического воздушного пузыря, внутри которого он сможет дышать. Я прошел кромки воды, и кристально чистые воды прохладой окропили мои ноги. Уже наступила глубокая осень, поэтому мана в моем теле начала сохранять тепло, и уже через секунду ощущение приятной прохлады исчезло. Сделал несколько шагов вперед и нырнул. Ленц принял облик глубоководной акулы длиной в 2 метра. Несуразное создание, но очень выносливое. Ведь нам предстояло опуститься на километр в пучину вод озера, которое считается самым глубоким в этом мире. Совсем непростое испытание для подготовленного водного мага и почти невозможное для новичка. Но нам-то деваться некуда. Морфа надо спасать, пока он не свел с ума библиотекаря своими россказнями. Мы погружались медленно, чтобы не стать жертвами быстро нарастающего давления, поскольку километр воды над головой кого угодно может расплющить. Но я заранее уплотнил свое тело с помощью одного целительского заклинания. Обычно его используют пожарные, но и в моем случае оно замечательно справлялось. Ленцу вот было куда проще. Перевертыш мог на ходу укреплять чешую и кости, подстраиваясь под любые условия. Мы спускались около часа, пока в темной глубине не показались заветные магические огни бункера. Одна из его стен была выполнена из сверхпрочного зачарованного стекла, что позволяло обитателям бункера наблюдать за глубинной жизнью озера. И где-то там, внутри скалы, находилась та самая аномальная зона, где не действовала магия. Жестом я указал Ленцу, чтобы ждал меня в воде. Его трансформации занимали время, которого у нас не было. Дверь нашлась возле стеклянной стены. Большая и металлическая в форме круглого люка, по центру которого располагался маховик. Вот ключ как раз полагался к маховику, в центре которого было отверстие. Странная система. Но это уже не мое дело. Так что я повернул ключ в замочной скважине, и маховик сам завертелся. Люк открылся, и я заплыл в небольшой отсек. Потянул люк за ручку на внутренней его стороне, и вскоре он захлопнулся. А из отсека начала потихоньку уходить вода. И уже через 3 минуты я стоял на ровном полу, и дверь за моей спиной открылась. Вышел в темный коридор, оставляя за собой мокрые следы. «Есть здесь кто?» – громко спросил я, и мой голос разлетелся по бункеру гулким эхом. Ответа не последовало. Тогда я подошел к стеклянной стене, за которой Ленц плавал туда-сюда. Завидев меня, он помахал мне плавником. «Я таких рыб прежде не видел», – раздалось за моей спиной. Я обернулся и увидел пожилого мужчину. Он был гладко выбрит и хорошо одет. Явно представитель дворянского сословия. «Эта рыба не местная», — объяснил я. «Мой питомец». «А вы Сергей?» — спросил он у меня. «Да, рад знакомству». Я протянул мужчине мокрую руку. Высушить ее не вышло. Видимо, аномальная зона начиналась именно здесь. Но библиотекарь пожал мою руку, и мой внешний вид его не смутил. «Вы спустились без специальных артефактов?» – спросил он. «Без, но не без помощи магии», – ответил я. «Поразительно. Сколько нахожусь здесь, вы первый такой умелец». «А долго?» – поинтересовался я. «Уже 20 лет, а недавно хоть книги подвезли для развлечения». И тут я понял, что библиотекарь не так уж и прост. Неужто его сюда в ссылку сослали? Я, конечно, не стал об этом спрашивать. «Мой трактат вам еще не надоел?» – улыбчиво спросил я. «Нет, что вы. Когда годами ни с кем не общаешься, и такой собеседник в радость. Признаюсь вам, мне даже жалко расставаться с ним». Я печально улыбнулся. Трактат мне и самому был нужен. А для общения и мобилета должно хватить, Мышкин же как-то звонил сюда. Сейчас принесу вашего друга. Никуда не уходите. Я кивнул, и старик скрылся в темном коридоре. Он вернулся через 5 минут и протянул мне морфа. «Ну, наконец-то!» – посетовал трактат. «Ты вообще представляешь, как я по крови изголодался? Этот старик не хотел меня кормить!» «Вернемся домой, налью тебе первый отрицательный!» – пообещал я и взял в руки книгу. «Пол-литра!» «Да хоть литр! Сегодня я щедрый!» – усмехнулся я. Морф с прищуром посмотрел на меня своим единственным красным глазом, а затем подмигнул. Этот жест мне был совершенно непонятен, поэтому я открыл трактат. На первой странице кровью было написано: «Остерегайся старика. Потом все объясню». Я закрыл книгу и решил поскорее отсюда свалить. «Благодарю вас», – вежливо сказал я. «Но мне пора идти. Князь велел не задерживаться». «Даже на чашечку кофе не останетесь. Вас, наверное, измотал долгий спуск», — таким же тоном спросил библиотекарь. Или, вернее, охранник бункера. «Боюсь, что нет. Меня ждут». Но стоило мне пройти несколько метров до заветного люка, как старик рывком приставил нож к моему горлу. А магия здесь не работала. «А я настаиваю, чтобы вы с вашим другом задержались», — голосом маньяка произнес он.